Джулия Джекет уставилась на Вульфа с высоты своих 5 футов и 2 дюймов. «Вы что, больны?» – спросила она. «Нет, я зол, но я не болен. Если вы считаете, что ее убил мистер Кеттер, то вы ошибаетесь, и я собираюсь это доказать, найдя настоящего убийцу. Вы не убивали?» Саул и я стояли между ней и дверью. Джулия повернулась к нам и отчеканила. «Ах ты, крыса!» «Не виновен», — ответил Саул. «Вы сразу сказали, что полагаете, что ее убил Орри. Вы также сказали...» «Вы пообещали, что Нира Вульф попросит меня помочь уличить его». «Нет, я сказал, что Нира Вульфу нужна ваша помощь. Вы же ясно дали понять, что мне ничего не скажете». Она круто развернулась, словно ища, чем в нас запустить, потом прогорцевала к моему столу, уселась на мое место и уставилась на Вульфа. Не знаю, хватило бы у нас сил стащить ее оттуда, но я счел за лучшее сесть в красное кожаное кресло, а Саул разместился в одном из желтых. «Значит, вы рассчитываете спасти его шкуру, потому что он на вас работает», — произнесла она. «Чушь собачья! Как вы это сделаете? Скажите мне!» Вульф замотал головой. «Не могу. Я и сам не знаю. Вы, кажется, убеждены в вине мистера Кеттера и наверняка изложили свое мнение полиции. Но там, похоже, еще не пришли к какому-то заключению. Во всяком случае, мистер Кеттер задержан только как важный свидетель. Может быть, вы и поделитесь со мной своей убежденностью? Почему вы так уверены, что убийца мистер Кеттер?» «Черт возьми, ведь я ее предупреждала», — в сердцах проговорила Джулия. «Предупреждали, что мистер Кеттер убьет ее?» «Нет, предупреждала, что от него можно ожидать всего, чего угодно. Вы, надеюсь, знаете, что он собирается жениться на другой женщине?» «Да». «Так что понимаете, что они натворили? Такое случается, когда у кого-то крыша едет. Балбесы, им бы жить да радоваться». Тот, кто оплачивал ее счета, она никогда не говорила мне, как его зовут, всегда мог прийти к ней в любую минуту, когда ему хотелось разнообразия. Это раз. У нее было свое гнездышко и был мужчина, который о ней заботился. Это два. Наконец, у вашего Кеттера была женщина, которая ждала его и в любую секунду готова была за бесплатно лечь с ним в постель. Это три. Я ей говорю, жить бы да радоваться. Нет. Она вбила себе в голову, что должна выйти замуж. А он вбил себе в голову, что должен жениться на стюардессе. Это вы тоже знаете? Да. Будь у Изабель хоть капля мозгов, она бы оставила его в покое. Но ума не хватило им всем. Я предупреждала Изабель, чтобы она с ним порвала, что у него уже совсем котелок не варит, и что он способен на все. Она и служить меня не хотела. И вот, пожалуйста, она на него надавила, и он ее пришил. Когда люди перестают соображать, надо от них бежать. Но он ее убил, и теперь пусть расплачивается. Вы все это рассказали полиции? Еще бы. А вдруг он не убивал? Вздор. Вульф пристально посмотрел на нее. Поскольку он привык видеть на этом месте меня, ему пришлось чуть-чуть изменить наклон головы. «Вы играете в азартные игры?» – спросил он. «Любите заключать пари?» «Дурацкий вопрос. Кто не любит?» «Прекрасно. Саул, сколько вы готовы поставить на то, что Орри Кеттер не убивал Изабель Кэр?» 10 против 1, ни секунды не колеблясь, выпалил Саул. И тут же полез в карман, достал бумажник и извлек из него несколько купюр. «Пожалуйста, 100 против 10». «Возможно, мисс Джексон пришла без денег. Ты можешь...» «Я всегда при деньгах». Она полезла в сумочку, которую подобрала и положила на мой стол после того, как закончила петь. «Но кто установит виновность?» «Окружной прокурор», — ответил Саул. 100 к 10, что Орри даже не предстанет перед судом. Вы согласны, если деньги останутся у Арчи Гудвина?» «Нет, пусть они будут у Нира Вульфа». Она встала и передала купюру Вульфу. Саул тоже отдал ему свои бумажки. Вульф пересчитал деньги и убрал их в ящик стола. Джулия вернулась к моему креслу, положила сумочку на мой стол и обратилась к Ульфу. «Теперь скажите, почему я только что проиграла свои 10 зеленых?» Он помотал головой. «Это подождет. Я только хотел показать вам, что мы руководствуемся логическими умозаключениями, а не привязанностями. Вы пристрастны к мистеру Кеттеру?» «Что значит пристрастно?» «Предубеждение, умысел, личная неприязнь». «Нет, конечно, я ко всем отношусь нормально». «Если он не убивал мисс Кэр, вы готовы потерять эти 10 долларов?» «Конечно, пари есть пари». «Значит, если мисс Кэр убил кто-то другой, вы согласны, чтобы наказание понес он, а не мистер Кэттер?» «Разумеется». «Ну что ж, прекрасно. Вы были близкими подругами с мисс Кэр, за исключением имени человека, оплачивающего ее счета. У нее не было от вас тайн. Каким она была человеком?» «Это вовсе не праздный вопрос. Я должен это знать. Что она была за женщина?» «Она была просто душка. Я в ней души не чаяла, пока она не втюрилась в этого фанфарона. А до этого она всегда знала правила игры и соблюдала их. При этом никогда не теряла достоинства. Она влюблялась и дарила любовь, но никогда не сохла по кому-либо. Я и сама лучше была бы совсем бессердечной, чем сохла по кому-нибудь. В этом и крылась одна из причин нашей близости с ней. Мы обе прекрасно знали цену мужчинам и знали, чего от них ждать, пока на горизонте не возник этот бабуин Кеттер». «Вы с ним знакомы?» «Нет, никогда его в глаза не видела и не испытываю этого желания сейчас». Вульф взглянул на часы. «Вам нужно вернуться в 9:50. «Нет, в 9:55. Я должна еще переодеться». «Тогда времени совсем мало. Давайте предположим, что у нас уже имеются доказательства невиновности мистера Кеттера. Тогда кто мог убить мисс Кэр? Кого бы вы заподозрили?» «Это элементарно. Лобстера, конечно». «Кого? Лобстера?» «Извините. Того, кто содержал ее». «Вы ведь даже не знаете его имени». «И что с того?» «Он отстегивал примерно 20 кусков в год. Может, она его доила? Или он известный мошенник, или щипач. Засек их с Кеттером и пришил ее. Ежу ясно. Прикидываете?» «Что ж, я подумаю над этим. Но давайте пойдем дальше. Отметем Лобстера. Кто тогда? У вас были общие друзья с мисс Кэр?» «Да. Вежливости ради можно их назвать и друзьями». «Допустим, ее убил один из них. Кто именно?» Она произнесла вслух слово, которое должна была бы произнести про себя. «В каком смысле?» – осведомился Вульф. «В том смысле, что я их знаю как облупленных. Без причины никого не убивают, а если и есть причина, то нужно еще иметь характер. Они не годятся». «Ни один?» «Нет». «Можете ли вы назвать мистеру Гудвину или мистеру Пензеру хотя бы одного из этих людей, пока вам показывают орхидеи?» «Я не буду смотреть орхидеи, мне пора идти». «Может быть, завтра утром?» «Тогда придется принести цветы ко мне в постель. Завалят меня орхидеями с головы до ног. Было бы классно. Жаль, что это не выйдет. По утрам в постели от меня толку мало». «Тогда днем. Вы когда-нибудь встречались с доктором Гаммом?» «С Тедди?» — она фыркнула. «Хм, еще бы. Врач он, может, и неплохой, но мужик никудышный. Вбил себе в голову, что может соблазнить Изабель. Это он-то». «Не вышло?» «Нет, конечно». «Вы когда-нибудь видели сестру мисс Кэр, мисс Флеминг?» Она кивнула. «Эту гусыню?» «Да, тут вы попали в точку. И я не смеюсь. Я честно думаю, что она спала и видела Изабель в гробу. Да если это не Кеттер и не Лобстер, то точно она». Джулия посмотрела на настенные часы. «Ой, мне пора». Она вскочила с моего кресла. «Пойдем со мной. Почему нет? Я вас усажу за столик у самой сцены, распишу вас на все 100. Возвещу этим козлам, что сам Ниро Вульф почтил нас своим присутствием и сейчас со всеми раскланяется. Вы можете поклониться сидя, если хотите, а они влезут на стулья, чтобы лучше вас разглядеть. Хм, я просто лопну от гордости. Смелей, толстячок, пиво за мой счет. Вульф запрокинул голову назад и прищурился. «Я отклоняю ваше приглашение, мисс Джексон», — произнес он, — «но желаю вам удачи. У меня возникло впечатление, что мы с вами сходным образом оцениваем некоторых собратьев по разуму». Он встал. Это случается с ним крайне редко, поскольку обычно, когда кто-то приходит или уходит, он продолжает сидеть вне зависимости от того, кто перед ним, мужчина или женщина. И даже повторил. «Желаю удачи, мадам». «Славный толстячок», — пропела она. Потом повернулась ко мне. «Приходите вы, Арчи. Этот Пензер — настоящая крыса.